Вообще-то у нас весьма однообразная жизнь, если подумать непредвзято. Ни книг, ни кино, ни телевизора. Только то, что сами для своего развлечения изобретем, да и тут фантазия ограничивается отсутствием материальных средств. Хотя никто из нас особо не был избалован игрушками, а руки имелись у всех, так что устроить, например, бадминтон из самодельных ракеток и кожаного мячика с воткнутыми перьями для нас было делом плевым. Кроме лира-арфа-гуслей, с понтом просто гуслей, басса, появились несколько самодельных свирелей, на одной из которых, вспомнив свою учебу в музыкальной школе, самозабвенно насвистывал Вадим. Кто-то, я так и не узнал кто, склепал почти настоящий футбольный мяч с волосяной набивкой, его же использовали и во всех остальных играх, требовавших мяча. Рикошетировал он весьма неожиданно, был увесистым и инерционным, но это только придавало игре шарма. Всегда можно было попытаться ухайдокать игрока противника прямым попаданием. Правда, девчонки восстали на футбол, когда поняли, что игра этой самоделкой непоправимо калечит обувь. Мальчишки стали играть босиком, и слабый пол унялся. Очевидно, наши ноги их не очень беспокоили. Арнис вырезал из дерева шахматы, а Олег Крыгин, позавидовав ему, но не имея таланта резчика, соорудил домино и шашки. Колькин старый набор шахмат тоже не бездельничал. Наконец, никто не отменял тренировок, и я с удовольствием замечал, что многие подтягиваются в фехтовании до меня, хотя и мой уровень рос. Я все больше понимал, что становлюсь способен на весьма впечатляющие вещи. Например, в прыжке сломать ногой выставленную навстречу жерть и, приземляясь, рассечь другую палашом. Но, если честно, больше всего мне хотелось просто загорать. Купаться я так и не полюбил. Одному или в обществе Танюшки. Жаль, что не часто получалось. Но иногда мы заплывали на небольшой островок, где на клочках земли между каменных глыб росли оливы с серебристой листвой, выбирались на плоские каменные козырьки и... Впрочем, случалось, что мы просто спали голова к голове, болтали или бродили по островку, наслаждаясь одиночеством, солнечным теплом и тишиной, в которую вплетался шорох прибоя. По характеру мы с Танюшкой идеально подходили друг к другу. Хотя и говорят, что сходятся противоположности, но мы были похожи. Спокойные, но способные на резкие, почти неконтролируемые вспышки гнева и ярости, умеющие говорить и молчать, даже ростом почти одинаковые. Мы сидели плечом к плечу на камне, над небольшим озерцом дождевой воды, похожим на зеркало в рамке из багрового гранита. У наших ног в ровной, спокойной поверхности отражались мы сами, одинаково обнимающие руками коленки с почти одинаково длинными волосами, темными и уже начинающими завиваться на висках и на концах сзади у меня, русыми и прямыми у Танюшки. Последнее время она заплетала их в тугую косу, мне не очень нравившуюся, но удобную, а я свои перехватывал кожаной повязкой, но сейчас после купания волосы у нас были распущены, сохли. «Подрезать пора», — она провела пальцем по моей шее. Я невольно дернулся, а Танька повторила жест и хихикнула. Я недовольно спросил: «Подрезать что, шею мне?» «Дурак», — резко сказала она, но тут же погладила меня по плечу. «Извини, я не подумала. Тебе правда надо подстричься, хотя бы подкоротить». Она запустила пальцы в мои волосы, довольно безжалостно подергала. «Ну пусти», — пробормотал я, не пытаясь освободиться. Она вместо этого рывком притянула меня к себе. Губы Танюшки были солоноватыми от высохшей на них морской воды, горячими и живыми. Глаза блестели шалой зеленью, и в них отражалось мое лицо с такими же безумными глазами. Мы оба хорошо знали, чем кончится эта игра с поцелуями, и оба не очень торопились. В такие мгновения казалось, что они навсегда. Кругом до края света, везде снега, снега, ветра, дожди идут к весне. Я иду, иду, иду, иду к тебе. Взлетает пламя вверх, горит огонь в лесу, но я пробьюсь, слышишь, и тебя спасу. Мы будем там, где солнце, яркий свет, где есть на все вопросы ответ. Я тебя никому никогда не отдам, нас не сможет согнуть никакая беда. Не разнимут враги, не достанут года. Я тебя никому не отдам. А Саню ты зря отпустил, сказала Танюшка. Она сидела у меня сзади на пояснице и делала массаж. Приятно было жуть. А вот разговор мне не слишком нравился. Я уже почти совсем собрался промолчать, но не удержался. Я никого не неволю, Тань, оставаться со мной. Но те, кто остается, должны выполнять мои приказы. Саня захотел уйти, это его дело. И все-таки это неправильно, упрямо сказала она. Когда Север пойдет в предварительную разведку? «Завтра», — буркнул я, уже предвидя ее просьбу. «Олег, скажи ему, чтобы он поискал Саню и предложил ему вернуться, а?»